Глава 22. Цена и Дорры. Провинция Джарат. Империя Кур. Через 3 дня после того, как в столице начались пожары. Джанель изучала Коуна всего мгновение. «Значит, ты всегда это знал?» Коун зашевелился под ее пристальным взглядом, окинул взором других людей в таверне и уставился на собственные руки. «Что именно? Каков источник моей силы?» «Я не знал этого наверняка», — поежившись, признался он. «Но мы это подозревали. Травма часто вызывает появление дара, и, ну, ваш талант проявился сразу же после довольно ужасающего количества травм, не так ли?» Кобыла Дорна покачала головой, цокая языком. «Мой бедный жеребенок!» «Ты по-прежнему общаешься с этим отцом Захиры?» — нахмурился Кирин. Джанель и Коун переглянулись. «Я полагаю, мы могли бы с ним связаться, если бы захотели, но зачем?» — спросила Джанель. «Послушайте, я понимаю, что вам обоим очень нравится этот мужчина, но что-то во всей этой истории меня беспокоит, хотя, конечно, палец на кон я не поставлю». Кирин вдруг щелкнул пальцами. «Подожди, я все понял. Коун, ты никогда не говорил отцу Захире, что Сенера была сбежавшей рабыней Далтаркой?» «Примечание. Мне было интересно. Поймет ли это кто-нибудь?» Брат Коун моргнул. «Я... что? Ты никогда не говорил отцу Захире, что она была рабыней, сбежавшей или что-то в этом роде? Так почему же он назвал ее так?» «О...» — брат Коун сдвинул брови. «Я этого совсем не заметил». «И он не ошибся», — медленно произнесла Джанель. «Но до недавнего времени мы не знали этого о Сенере. Коун... «Ты уверен, что он сказал именно это?» Коун поморщился. «Уверен». «Ну и что это значит?» Пожала плечами кобыла Дорна. «Может быть, он просто это предположил? Я слышала, что большинство далтарцев оказываются в Куре именно так, верно?» Кирин пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Я не знаю. Это все показалось мне странным, но, возможно, Дорна права, и он просто предположил, что она могла быть рабыней». «Нет». Коун на секунду прикрыл глаза. «Нет, он совершил ошибку, или он проверял меня. В любом случае, я должен был это заметить». Джанель странно посмотрела на Коуна. «О чем ты говоришь?» «Мы еще не добрались до этой части истории», — сказал брат Коун. «Но теперь ваша очередь рассказывать». Рассказ Джанель. Апартаменты Барсины, Атрен. Джарат Кур. «Я часто думаю, не было бы лучше, если бы я не могла вспомнить, что произошло той ночью. Была бы я чище, счастливее, если бы я проснулась на следующее утро, будучи невинной в своем неведении, неуверенной в том, что я сделала. Могла ли я притвориться, что не совершила ничего дурного, или я бы погрязла в сомнениях? Что было бы хуже, проснуться в надежде, что я никого не убила, или открыть глаза с абсолютной уверенностью, зная, что мои руки в крови? Неважно. Я знала. Я вспомнила. Я сбросила покрывало и потянулась за халатом. «Ах, жеребенок!» — накинулась на меня Дорна, стоило мне пошевелиться. «Тебе не следует вставать с постели». Дорна сидела за маленьким столиком у камина, штопая прорехи на моей окровавленной тунике. Она и сама была готова признать, что ужасно готовит, но при этом она потрясающе управлялась с иголкой и ниткой. К тому времени, когда Дорна закончит, я вряд ли смогу найти, где на ткани была дыра. Тем более, что она покрасит все в новый цвет, чтобы скрыть пятна. Я в порядке, Дорна. И это было чистой правдой. Я совершенно не ощущала никакой боли, а когда прикоснулась к пояснице, даже не почувствовала, что была ранена. Я взяла корсет со стола, рядом с которым сидела Дорна. «Кто исцелил меня? Коун?» Я просунула палец в дыру в корсете. Его еще можно было починить. А ведь совсем недавно я просто бы выбросила эту одежду и приказала слуге подобрать мне новую. Теперь же придется довольствоваться этим. Дорна ничего не ответила. Она была так занята шитьем, что, глядя на нее, я невольно задавалась вопросом, что же случилось со мной, пока я была без сознания. «Дорна, это Коун исцелил мои раны». Дорна отложила пяльцы в сторону, сделав вид, что не услышала моего вопроса. «Как ты себя чувствуешь? До этого у тебя еще ни разу не было таких серьезных ран. Я положила корсет обратно на стол. Где мы находимся? Это те самые апартаменты Барсины? Да, жеребенок, улыбнувшись, сказала она. Мы даже находимся здесь на законных основаниях. Келозан разрешил нам. Я знаю. Ты нашла Разгона и Телараса? Дорна пристально посмотрела на меня и только собралась что-то сказать, но затем сжала губы. Жеребенок. А что с драгоценностями моей матери? Ты их продала? Дорна вздохнула. Нет. Арод всегда был хитрым ублюдком. За ломбардами тоже следят, но я хорошо разбираюсь в его уловках. Она заметила выражение моего лица. Мы что-нибудь придумаем. У меня есть немного накопленного металла, так что пока не придется выворачивать карманы. С огнекровками тоже все в порядке. Они резвятся на лугу и горцуют со старыми друзьями. Ну и флиртуют с кобылами, как бесстыдные жеребцы. Впрочем, это ж они и есть. Старуха встала. Ненависть рассказала мне, что произошло. Не будь к себе строга. Они были плохими людьми. Они были отчаянными людьми, — поправила ее я. И больше мы ничего не знаем об их характерах. Примечание. Конечно, я прочла все это из третьих рук, но даже я кое-что узнала о характере главаря этой банды. Джанель нужно прийти в себя. Они бы убили тебя. Я не знаю, так ли это, и ты тоже. Если только в следующий раз я не встречу их души в загробном мире, их истинные намерения останутся мне неизвестными. Я потерла кончики пальцев друг о друга. Дорны или кто-то еще, наверное, Коун, должно быть, помыли мне руки, пока я спала. Впрочем, справились они с этим не особо хорошо. Под ногтями осталась липкая корка крови. Все, что я знаю наверняка, это то, что я уничтожила их. Примечание. Лично я считаю, что если люди стреляют в тебя из арбалетов, они собираются тебя убить. Но, возможно, я слишком в этом педантична. Дорне нечего было мне ответить на это. Либо потому, что она в конце концов согласилась со мной, либо потому, что она решила, что спорить со мной бесполезно. «Давай я принесу тебе завтрак». «Нет, давай все-таки вернемся к моему первоначальному вопросу. Неужели Коун исцелил мои раны?» — спросила я. Раз уж Дорна не захотела мне ответить, то ее молчание превратило праздный вопрос в важный. «Ой, я думаю, да, но с помощью Зайхеры». «Зайхера?» — я распахнула глаза от удивления. «Тебе нужно отдохнуть!» — крикнула она мне вслед, но я уже выскочила в главную комнату. Большинство апартаментов в Атрине похожи друг на друга. Этажи не столь уж разнообразны в планировке, но поскольку барон занимает более низкое положение, чем граф, то апартаменты Барсины меньше, чем апартаменты Теломера. Хотя все остальное одинаково. Точно так же расположен камин, те же самые декоративные карнизы, такой же резной потолок и главный зал. Сотни живших здесь поколений отполировали оштукатуренные стены до такой мягкой гладкости, что их легко можно было принять за мраморные. Кастрюля, стоявшая на очаге, пахла чем-то более острым, чем обычная джарадская овсянка, готовящаяся на завтрак. Большой и хорошо заметный алтарь восьми занимал почетное место в главном зале, но сами апартаменты украшало всего несколько картин или гобеленов. Здесь не было ни скульптур, ни книг, и это вполне соответствовало тому, что я помнила об отце Тамина, мрачном человеке, который считал, что все, от искусства до поэзии, может стать потенциальным началом для демонического разложения. Сэр Барамон, брат Коун и Нинавис сидели в главном зале, разговаривая с еще одним человеком, который с искренним энтузиазмом наклонился к ним, совершенно забыв про приправленную специями кашу, остывающую на столе рядом с его локтем. Белая борода и заплетенные в косу волосы цвета облака ярко выделялись на фоне смуглой кожи курца с мудрыми глазами и веселой улыбкой. Без него я никогда бы не дожила до совершеннолетия. Отец Зайхера спас меня тысячами способов. Он дал мне возможность игнорировать вопли, звучавшие у меня в голове, позволил поверить, что я могу быть не только дщерью Ксалтарат. «Вы уже видели ее в таком состоянии? Это просто ужасно!» Сэр Брамон толкнул Нинавис сапогом, и она оборвала речь на полуслове. Стоило людям понять, что я вошла, и в комнате повисло неловкое молчание. Впрочем, был человек, который не собирался молчать. «Моя дорогая Джанель!» Старый жрец Вишая поднялся на ноги и с распростертыми объятиями направился ко мне. «Мое дорогое дитя, мы так давно не виделись. Мне так жаль слышать о твоем дедушке. Его свет сиял до самых дальних уголков наших душ». «Отец Захира». Я изо всех сил старалась говорить спокойно, и хотя мне безумно хотелось броситься ему в объятия и, разрыдавшись, спрятать лицо у него на груди, просто положила руку ему на затылок, а затем прижалась лбом к его лбу. Он ответил на мое приветствие, хотя, вероятно, он в последний раз здоровался по-джарадски много лет назад, когда мы встречались. «Я думала, вы сейчас по ту сторону драконьих башен». Брат Коун встал. «Так и было, граф. Я отправил для него сообщение». Он замолчал на мгновение, и тень пробежала по его лицу. «Я подумал, так будет лучше». Я отступила на шаг от главы Веры Вишаи и опустила руки. «Я понимаю. Спасибо тебе, брат Коун». Я смотрела на них и чувствовала, как разбивается мое сердце. Брат Коун выглядел встревоженным, сэр Барамон — пристыженным, а Нинавис... Нинавис вообще не смотрела на меня. Примечание. Если Нинавис действительно Дираксон, это очень многое бы объяснило, то тут уж чей бы конь ржал. Если верить гуляющим слухам, Дираксон убивали людей значительно более творческими способами. «Мне нужно, чтобы вы освободили комнату», — сказала я. «Нам с отцом Захирой надо кое-что обсудить наедине». Повисло молчание, а затем все неохотно направились к выходу. «Нинавис?» Она оглянулась, остановившись в дверях. «Мы закончим, и я с тобой поговорю». Нинавис открыла рот, собираясь что-то сказать, но затем нахмурилась и, утвердительно кивнув, последовала за остальными. Я проводила ее взглядом, а затем вновь посмотрела на отца Захиру. «Ваше сияние! Вы знаете, я обязана вам всем, но вам не следовало сюда приходить». Старик улыбнулся. «Присядь со мной. Расскажи, как все было». «Зачем? Разве я должна поверить тому, что брат Коун до сих пор не полностью отчитался перед вами?» Он зацокал себе под нос и похлопал по подушке стула напротив. «Не будь столь строга к нему, дитя. Брат Коун позвал меня, потому что он узнал то, что я знал уже некоторое время. Тебя нелегко вылечить. Ты борешься с этим. Ты сражаешься с этим так, как колдун сражается с проклятием своего соперника». Примечание. Во время моего ограниченного общения с Джанель я заметила, что она впитала все свои талисманы. Это третий человек из тех, кого я встречала, кто способен на это. Причем двое других. Это вы и Гадрит. И Гадрит здесь жульничал, буквально вшив их в свое тело. Так что тут есть над чем подумать. Его добрый взгляд стал суровым. «А теперь сядь». В его голосе прозвучало что-то такое древнее, что-то похожее на тон, которым все родители воспитывают детей, что я невольно подчинилась его приказу и села у огня напротив него. «Что он вам рассказал?» «Немного о злом колдуне и злой колдуньи, а также о том, что тебе нужно найти способ увидеться с герцогом. А еще об этих бесконечных проблемах с семьей Малкасиан». Он наклонился вперед. «Ничего такого, что ты не можешь решить, моя дорогая. Я абсолютно верю в тебя». Я глубоко вздохнула, вновь борясь с искушением упасть в его объятия, подобно маленькой девочке, находящей утешение в жреце, который всегда был рядом. Ну, или, по крайней мере, в жреце, который был рядом со мной с тех пор, как мне исполнилось 8. Вместо этого я сказала. «Прошлой ночью я убила 6 человек. Это Коун тоже рассказал?» «Убийство, — ответил отец Захира, — требует преднамеренности. И если я правильно понимаю требования закона, ты имела полное право защищаться от этих людей или даже лишить их жизни за нанесенные оскорбления». Я начала было спорить, но он вскинул руку. «Они не принадлежали к твоему табуну. Они не были сейленами. Это были опасные люди, совершавшие незаконные действия. Но проблема ведь не в этом, верно?» Я вздохнула и уставилась на свои черные пальцы. «Нет, настоящая проблема в том, что я потеряла контроль». «Возможно, так и может показаться. Но было ли это одержимостью? Ксалтарад вернулась. «Нет, я...» Отвернувшись, я уставилась на танцующее пламя. Я внезапно стала столь злобной, яростной. Это чувство просто вспыхнуло во мне, как огонь, который я могла погасить только кровью. Боюсь, что становлюсь тем, кого ненавижу. «Ха!» Я, заморгав, оглянулась на него. «Ха? Это все, что вы можете сказать? Ха?» Он пожал плечами и, откинувшись на спинку стула, принялся за кашу. «Просто восхитительно. Это Дорна приготовила?» «Вы сами сказали, что это восхитительно, так что нет». «Тебе повезло, что она рядом с тобой, дитя мое. Это ведь не рис, не так ли?» «Понятия не имею. Может, ячмень? Вы меняете тему?» Вместо ответа он усмехнулся и продолжил есть. И лишь когда я уже почти была готова закричать на него, он отставил миску на соседний стол. «Мне кажется, молодежь так любит драмы». «Драмы?» — я вытаращила глаза. «Я убила?» «Да, да, да. Ты молодая девушка, оказавшаяся в трудной ситуации, вынужденная делать трудный выбор, когда испытываешь чрезвычайное давление на свои плечи и имеешь в собственном распоряжении еще более необычное оружие — саму себя. Нужен ли демон, чтобы объяснить, почему ты могла потерять контроль? Даже если испытания, свалившиеся на тебя, и дали тебе огромный опыт, несоизмеримый с твоим возрастом, ты всего лишь подросток. Так что это никакая не тайна, что у тебя могут быть трудные времена». Он сложил руки на коленях. «Меня гораздо больше беспокоит это дело с бароном Барсины. О чем ты только думала?» Я разинула рот. Этого не было в списке вещей, за которые я думала, он будет меня ругать. «Не понимаю, о чем вы». Старый жрец вздохнул. «Я не принадлежу к вашему народу, но знаю достаточно о джарадских обычаях для того, чтобы понять последствия». Я прищурилась. «Какие последствия? Я остановила адский марш, отец Захира. Помните, что было во время предыдущего, когда я была ребенком? Они создавали принца демонов из душ, принесенных в жертву Космодею. Они собирались вскрыть джарад, как гнилую сливу». «Да, и ты осудила барона и назначила своего человека в качестве нового правителя». «Я никого не осуждала, и Калазан не мой человек». Отец Захира только отмахнулся. «Я знаю, как работают и Дора, и Тудаджи, моя дорогая. Калазан — твой человек. Ты правишь Таламером». Аред бы не согласился с этим. «Пока сэр Аред не найдет способ лишить тебя титула, ты граф Таламера. И что произойдет, моя милая девочка, когда ты войдешь во дворец герцога? Объяснишь ему, какова существует опасность, а он отвергнет угрозу?» «Он этого не сделает», — запротестовала я. «О, сделает. Потому что, если не считать последний адский марш, джарад уже почти 100 лет не знает войны. Ваш юный герцог Ксун даже представить себе не может, как быстро это все может измениться. Он подумает, что, выехав предупредить джарад, ты на самом деле пытаешься соответствовать своему прозвищу Джанель Данарак. Он решит, что ты переутомлена, расстроена смертью своего дедушки, ищешь причину своей вражды с Аретом Малкасианом. Он отмахнется от твоих опасений, как от слов простой молодой девушки, которая думает, что она жеребец, в то время как она должна была принять свое место кобылы. И что ты тогда будешь делать?» Я застыла в ужасе, когда его слова проникли мне в душу. «Нет, нет, этого не может быть!» Я содрогнулась. «Мне нужно остановить Релоса Вара. Я должна остановить Релоса Вара. Города на перевале Тига больше нет, отец. Холодные воды пропали. Сколько еще городов исчезнет так, как исчезла Мирейна? Сколько людей еще погибнет?» Примечание. Это один из немногих случаев, когда я с ней полностью согласна. Но если бы был какой-нибудь другой способ... Он наклонился вперед, упершись локтями в колени. «А задумывалась ли ты когда-нибудь о том, что это будет означать для остальных, если ты будешь спасать эти города, знамена и кантоны? Если ты спасешь их после того, как их правители отвергнут угрозу? Как герцог Ксун отреагирует на то, что его люди будут должны тебе больше Тудаджа, чем ему». Кровь отхлынула от моего лица, когда я наконец поняла, что он имел в виду. В своем стремлении поступить правильно, остановить этих демонов и безумцев, я забыла самое фундаментальное правило в политике Джарата. То, что вы защищаете, это то, чем вы управляете. «Я могу...» — я сглотнула комок в горле. «Я могу сделать это во имя герцога, а он возьмет на себя ответственность за ту защиту, которую я предложу». Он кивнул. «Похвальный план, если предположить, что герцог Ксун достаточно умен, чтобы признать твою лояльность. Но так ли это?» Он обнял меня за плечи. «Я всегда знал, какая ты особенная, Джанель. Однажды ты уже провела армию через весь Джарат». Я протестующе захныкала. «Я этого не делала. Ксалтарат». «Она выбрала тебя не случайно». Примечание. Неужели Дарзин, Кирин и я — единственные люди, которые рассматривают Ксалтарата как мужчину? И да, я знаю, энергетические существа не имеют пола, но демоны почти всегда показывают, что у них есть определенный пол. А значит, это выглядит так, как будто они бы считали, что определенный пол у них есть. И теперь, когда я это записываю, все это кажется мне странным. Мне нужно провести кое-какие исследования». «Аред совершает ту же ошибку, что и его отец Арод. И эту же ошибку совершит герцог Ксун. Они видят в тебе низшего, того, над кем они владеют и Доррой. Они видят в тебе невесту, вассала, просителя, кого-то покорного. И это неправда. Запомни мои слова, дочь моя. Прежде чем все кончится, ты вновь поведешь армию через весь Джарат. Твоя Идора покроет всю империю, и Куур склонится пред тобой». Его слова поразили меня подобно ударам. Я уставилась на него, во рту пересохло, а горло сжалось. «Я всегда ценила ваш совет. Вы помогли мне, когда остальные не смогли. Но это... Вы ошибаетесь, отец. Вы ошибаетесь». Я замолчала, чтобы собраться с мыслями. «Это ведь проверка, да? Подобно тем играм, в которые вы играли со мной раньше, чтобы убедиться, что я избежала порчи Ксалтарат. Вы пытаетесь убедиться, что я не потеряю себя из-за гордости и амбиций». Он улыбнулся. «Ты так легко видишь меня насквозь». «Я знаю, я своевольна», — сказала я, — «но я не Торра. Я знаю свое место. Когда придет мое время подчиниться Идорре герцога Ксуны, я это сделаю». Отец Захира обнял меня за плечи. Но стоило ему заговорить, и на лестнице раздались шаги. В комнату ворвалась ненависть. «Джанель, ты ведь сказала, что та колдунья в Мирейне была белокожей долтаркой!» Она не выглядела напуганной, но ее настойчивость было невозможно игнорировать. «Да, а что случилось?» «Ну, мне не хотелось бы вас прерывать, но она здесь!» Примечание. Здесь должна быть драматическая музыка в исполнении Менестреля. Поскольку император Кандор построил Атрин как скотобойню, а не как столицу, на многих крышах были расположены башни. Башни, где можно было сидеть и наблюдать за несколькими извилистыми, петляющими улицами одновременно, или, например, поднять тревогу или организовать оборону. Сэр Барамон как раз сидел в одной из таких башен, когда увидел, как женщина с кожей цвета снега ведет к нам вооруженных солдат, и потому послал ненависть найти меня. Примечание. «Да ладно тебе, я не настолько бледная». «Я ведь не ошибся?» Сэр Барамон прищурил глаза, разглядывая фигуры. Солдаты остановились в тупике, споря о том, в каком направлении идти. «Нет», — сказала я, — «не ошибся. Это Сенера. Я узнала ее даже на таком расстоянии. То, как она стояла, как покачивала бедрами, произвело на меня столь же неизгладимое впечатление, как и цвет ее кожи. Я почувствовала охватившую меня дрожь ужаса. Эта колдунья уничтожила целый город, используя магию. Теперь она прибыла в Атрин и направлялась в апартаменты Барсины. Не нужно быть великим гением, чтобы понять, зачем. Только тот, кто знал, что барон Тамин мертв или осужден, мог надумать поселиться в его пустых апартаментах. Только тот, кто пережил нападение на Мирейну. Так что либо у Синеры возникла та же идея, что и у нас, и она искала место, где могли бы спрятаться она и ее люди, либо она искала нас. Примечание. Я промолчу. Так я выгляжу умнее. Вон! Ненависть потянула меня за руку. Небесные пути! Она указала на крыши. Я увидела, как все больше мужчин переходили дорогу, направляясь к нам. Может быть, это было просто совпадение. В конце концов, по небесным путям в Атрине путешествовало больше людей, чем по улицам лабиринта. Но и не заметить, что подобное путешествие отрезало нам пути к отступлению, было нельзя. И вели себя эти люди, шедшие по небесным путям, как солдаты. «Они здесь из-за нас», — пробормотала я. «Наверняка. Быстро собирай наши вещи». «Может быть, я могу помочь», — предложил отец Захира. Сэр Барамон нахмурился, глядя на него. «Хотя это, конечно, хорошее предложение, жрец, но я не уверен, что ты можешь помочь». Отец Захира не обиделся на этот отказ. Глаза его все так же светились теплым весельем. «Куда бы вы хотели направиться? Я предполагаю, куда-нибудь в пределах Атрина». Я заморгала, уставившись на него, а брат Коун испуганно пролепетал. «Но, отец, это же Джарат. Вы уверены, что такая демонстрация разумна?» «Не волнуйся. Меня никто не будет преследовать за то, что я колдун. Эта глупая сказка бога-короля о Джарасе и его потомках все-таки дает некоторые преимущества. Но не вздумай рассказать об этом дому де Арамарин. Я ни разу не платил им взносов». Примечание. Какой же он смелый бунтарь! Отец Захира поправил Аголе и поднял руки, став в позу танцора перед выступлением. Он что-то прошептал, тихо, нежно и бархатисто, голосом, способным увлечь в объятия дремы тысячи беспокойных младенцев. Энергетические нити выплывали из его пальцев, фрактальные формы сливались в воздухе в математические матки. Во всем этом был какой-то порядок, закономерность. Это притягивало меня, словно я могла понять его значение. Энергетический круг посветлел, а затем остыл, оставив в центре зеркальный блеск. Зеркальный блеск, который не отражал крыши позади нас. «Колдовство!» — пробормотал сэр Барамон. «Кровь Джараса, ты, болван! Он не может быть колдуном, как на это ни посмотри!» Кобыла Дорна поднялась по ступенькам с несколькими сумками, перекинутыми через плечо. «А теперь хватай наши вещи и пошли! Ты ведь знаешь поговорку про коня и подарок! Она сейчас как раз применима, так что хватит ныть!» Сэр Барамон запротестовал. «Следуй за мной», — приказал я ему, нырнув обратно в дом. «Мне совершенно не было нужно, чтобы джарадское отношение сэра Барамона к магии вступило в противоречие с нашей потребностью в отступлении. Я взвесила свой дорожный саквояж и позволила ему забрать его собственные сумки, размышляя о том, что я должна быть рада, что самого Таламера обычно держала свои вещи собранными, как будто мы всегда готовы к дороге. Я понятия не имела, какие безделушки из барсинских апартаментов случайно соскользнули в карманы Дорны, но как только у меня выдастся такая возможность, я обязательно пошлю Калазану свои изменения и замену. Вернувшись на крышу с дорожными запасами, я увидела, что солдаты притаились на расстоянии всего нескольких крыш отсюда. Я даже могла разглядеть их светлокожие лица и почти была уверена, что под гримом и масками прячутся йорцы. В нижнюю дверь громко постучали. «Вперед!» — рявкнула я, отдала солдатам честь и прошла через врата.